Обыкновенно непроницаемое лицо Лоцаги выражало счастье. Он готов был теперь сопровождать графиню Рейс за границу и потом спешить в Биарриц. Бегство Браво и потом королева скоро сделалось известно. Лоцага радовался, потому что видел уже спасение Испании. Марианна спешила к границе, а Изабелла и императорская чета имели то печальное свидание, которое походило на погребальную процессию бурбонов. А когда королева достигла Рея, графиня Рейс въехала в Мадрид, чтобы присутствовать при торжественном приеме победителей. Сам маркиз Гаваны предпочел оставить Испанию, где народ мог высказать ему свое неодобрение и недовольство. Но он был слишком честен, чтобы, подобно Гонсалесу Браво, бежать, захватив свое и чужое золото. Этот друг освободителей Испании не увез с собою полных мешков золота и потому мог возвратиться со спокойной совестью, когда Серано позвал его обратно. Если его попытки к соглашению, казавшиеся ему высшей целью, не удались, он все-таки был честным слугою государства, и народ оценил это. Едва Наполеон и Евгения возвратились из Ла-Негресса в Биарриц, Лоцага явился туда прежним, улыбающимся придворным. Его работа для дела свободы теперь только начиналась. Надо было уничтожить влияние других придворных, которые, как ему было известно, принимали из известных побуждений сторону изгнанной королевы и употребляли все усилия, чтобы принудить Наполеона к вооруженному вмешательству в дела Испании. Лоцага сознавал, что если это действительно случится, если император откликнется на увещевание этих господ и пошлет свое войско на испанскую границу, то разгорится ужасная война, гибельная для его отечества. Он знал, что войска победивших генералов скорее погибнут до последнего человека, чем сдадутся. А это случится непременно в битве с превосходящими силами Наполеона. Итак, Лоцаге предстояло трудное дело, которому он во что бы то ни стало хотел дать счастливый исход, чтобы спасти Испанию и своих друзей. Время неблагоприятствовало ему. Наполеон был сильно расстроен, не только вследствие испанской катастрофы, но и по другим причинам. Если он и не оставался нечувствительным к быстрому свержению с трона испанской королевы, то дела с Пруссией были таковы, что сильно беспокоили его и оставались все-таки на первом плане. К этому присоединился еще смертный случай, опечаливший его более, чем можно было ожидать. Граф Валевский, сын Наполеона I и прекрасной Польки, путешествуя со своим семейством, внезапно скончался. Наполеон, питавший большую склонность к сыну своего дяди, был глубоко огорчен его смертью. Он, заперся в своем кабинете в Биарице, чтобы беспрепятственно размышлять и работать, был очень скуп на аудиенции и молчалив со всеми окружающими. Императрица после нескольких дней, проведенных в слезах, наконец утешилась, хотя сильно была озабочена судьбою Испании, своего дорогого отечества. Но Лоцага чувствовал такую уверенность в себе, что, несмотря на неблагоприятную обстановку при дворе, не откладывал долее своих планов. В день получения известия о блестящем приеме Серано и Прима он отправился в императорский летний замок. Когда его изящный экипаж остановился перед входом, караульные стали под ружье и приветствовали его, как прежде, когда он был еще посланником. Лоцага невольно улыбнулся при этих знаках почести, идя по мозаичному полу передней, откуда лестница вела в приемные покои, находившиеся наверху. Лакеи, знавшие испанского посланника как щедрого человека, приветствовали его низкими поклонами, построясь в ряд до самой лестницы, обитой коврами.